Мексика. Мехико. Национальный дворец. 5 августа 2010 года. Только глупец смог сосредоточить и президентский дворец, и здание парламента в одном здании. Пусть и таком большом. Впрочем, если люди глупы, то им же хуже. Здание, в котором находились резиденции как законодательной, так и исполнительной власти Мексики, находились в одном и том же здании, называемом Паласио Националь, Национальный дворец, расположенный на Плаза де ла Конституцион, площади Конституции. Это громадное, старинное, постройки аж 1697 года здание с великолепной архитектурой. В нем всего 3 этажа. Если не считать первый, полуподвальный. Зато по длине оно таково, что занимает целый квартал. Раньше оно вообще было 2-этажным, но в связи с необходимостью размещения правительственных учреждений, еще 1 этаж все-таки надстроили. Вход в это здание, как ни странно, свободный. Там, помимо прочего, находится еще и музей, и только этажи, где находятся президент и парламент, охраняют. Охраняют абы как, и это несмотря на то, что ситуация неспокойная, а опыт политического терроризма в Мексике уже был. В 1996 году убили одного из кандидатов на пост президента Мексики. Поскольку президент погиб, в стране начался разгул терроризма. А кое-где вовсю пылал мятеж. Правительство и парламент страны собрались на экстренное заседание, а охрану здания усилили. Привлекли в нее специалистов из полиции Мехико. Это решение оказалось роковым. Конечно же, полицейских из охраны пустили только на внешний периметр охраны. Они прибыли к зданию рано утром на нескольких автобусах, выкрашенных в насыщенный темно-голубой цвет, цвет федеральной полиции. У каждого полицейского был пистолет-пулемет МП-5 и пистолет в кобуре. Федеральных полицейских, разбитых на группы, приняли под свое командование неболтливые люди в штатских костюмах и микронаушниках в ушах и быстро расставили на посты внешнего периметра охраны. Обыскивать их и не подумали. Полицейские они и есть полицейские. Оружие есть у каждого, они этого особенно и не скрывают. Примерно в 11:00 по местному времени лейтенант полиции, командовавший одним из постов внешнего оцепления, заметил, что один из его подчиненных постоянно морщится, будто у него что-то болит. Подойдя к нему, он кивком головы спросил, в чем дело. «Сеньор Энрике, я, кажется, вчера что-то несвежее съел», морщась выдал полицейский новичок в группе. Лейтенант грубо выругался про себя. Детский сад, да и только. Слов нет. «Жди я сейчас». Подойдя к человеку в черном костюме, которого приставили к его группе, лейтенант в 2 словах объяснил ситуацию. Человек поморщился. Этого только не хватало. Но делать было нечего. Пальцем поманил новичка к себе, тот подбежал. «Пошли, покажу, где туалет». Проведя новичка коридором, он указал ему на неприметную дверь. Сам же остался рядом на всякий случай. Поблагодарив еще раз, новичок скрылся за дверью. Оставшись без присмотра, новичок, поступивший в полицию лишь 5 с небольшим месяцев назад, быстро огляделся, пытаясь определить, нет ли опасности. Туалет этот находился в закрытой зоне. Туристов, кому приспичит, сюда не пускали, а правительственные служащие в основном были на заседании. В туалете никого, кроме него, не было. Меньше минуты ему потребовалось на то, чтобы снять решетку с вентиляционного короба, точно такого же, как и в американском Капитолии, почти такого же. Вентиляция в здании была большой проблемой, как и в любом месте большого скопления народа, тем более в том месте, где работает президент и парламент страны, должен быть свежий воздух. Это особенно актуально для Мексики, где практически все лето бывает либо жарко, либо очень жарко, либо дико жарко. В Мехико эта ситуация усугубляется еще и тем, что там почти никогда не бывает ветра в силу особенностей рельефа и высокого положения над уровнем моря. и поэтому над городом почти постоянно висит чудовищное облако смога, от которого в плохие дни даже умирают люди. Вешиджи в каждое окно кондиционеры в здании 1697 года постройки, являющемся архитектурной достопримечательностью страны, было бы немыслимой дикостью. В конечном итоге, затратив огромные деньги, проблему решили. Создали единую систему вентиляции здания, причем где-то вентиляционные короба замаскировали, а где-то нет. В туалетах, например, не замаскировали, потому что в этом не было смысла. Морщился новичок ненадуманно, а реально ему на самом деле было больно. Еще бы не было больно, если в кармане держишь фляжку. Вернее, нечто, напоминающее армейскую фляжку, охлажденную до минус 50 градусов по Цельсию. Выше нельзя, потому что температура плавления боевого отравляющего газа нервно-паралитического действия VX составляет минус 39 градусов по Цельсию. Свернув пробку, новичок забросил фляжку с газом подальше, в вентиляционный короб поставил решетку на место. У него было 15 минут. Не более чем через 15 минут температура повысится настолько, что газ начнет просачиваться в вентиляционный короб, и поток воздуха разнесет газ по всему зданию. Того, что содержалось в этой фляжке, хватило бы, чтобы уничтожить несколько городских кварталов. Новичок не боялся, он принял антидот, и он знал, что кроме него больше антидота в здании нет ни у кого. Тем не менее, из здания надо было уходить и как можно быстрее. Поэтому он достал из кармана таблетку и принял ее, нетвердыми шагами побрел на выход из туалета. Охранник, ожидавший его снаружи, уже проявлял признаки нетерпения. «Ну что с тобой там? Тебе полегчало?» Полицейский был белый как мел. «Нет, сеньор, мне еще хуже». Черт бы побрал весь этот бардак. О, Дева Мария, за что такое наказание? Пошли. Куда, сеньор? Внизу дежурит скорая на всякий случай. Я не могу, сеньор, у меня дежурство. Какое дежурство? С твоей рожей только и дежурить. Через несколько минут карета скорой помощи, завывая сиреной, выехала на Пласа де ла Конститюшн. А менее чем через полчаса все, кто находился в том здании, все члены законодательной и исполнительной власти Мексики, все люди, их охраняющие, обеспечивающие работу правительственного аппарата, все как один умерли страшной смертью. Газ VX не щадит никого. При поступлении ингаляционно, а современная система вентиляции мгновенно разносила газ по всему зданию, через 1-2 минуты наступает сужение зрачков, через 2-4 минуты повышенная потливость, непроизвольное слюноотделение, через 5-10 минут судороги, паралич, через 10-15 наступает смерть. Так и умерли все находившиеся в здании на Пласа де ла Конститюшн. Умерли в панике, не понимая, что происходит, и не имея возможности остановить невидимую и беспощадную смерть. А потом также умерли и те, кто пытались прийти им на помощь, и многие из тех, кто в этот злосчастный день оказался на площади, на главной площади страны. Законно избранной власти в Мексике больше не стало.